а не снять ли мне шпоры. Мысль вторая. А если там разбойники? Так, со шпорами в руках и мыслью номер два в голове, подкрался он неслышно, если бы в лесу были гроза, пожар и землетрясение одновременно, к тому месту, где предполагал увидеть костер. Между ним и огнем оставались еще пара елок и густой куст шиповника. Ну почему все, что растет в этом дурацком лесу, должно быть обязательно таким колючим? Безмолвно взмолился царевич, отчаянно размахивая в воздухе уколотыми в попытке раздвинуть ветки шиповника пальцами. То приседая, то привставая на цыпочки и вытягивая шею, Иван безуспешно старался разглядеть, кто же там находится у костра. Огонь был невелик. Он неровно горел, отбрасывая слишком много теней во все стороны маленькой, шагов в пять прогалины. А услужливое воображение дорисовывало все подробности того, чего не могли видеть глаза. И уж лучше бы оно взяло себе выходной на этот вечер. В мерцающем свете костра Ивану мерещились то угрюмые гигантские фигуры с черными плащами на покатых плечах, угрожающе привстающие из земли, то оскаленные пасти, готовых к прыжку отвратительных чудовищ, то просто нечто черное, бесформенное, извивающееся, злобное, медленно подплывающее к тому месту, где укрылся царевич. Оно просачивалось между веток из-под тишка, обволакивая, обтекая, заглатывая неподвижную одинокую человеческую фигурку, чтобы... Хватит! Царевич изо всех сил зажал себе ладонью рот, чтобы не взвыть от ужаса. Или я прямо сейчас выйду туда, к костру, или... Отсеченное продолжение этой мысли гласило. Или я сейчас отсюда так побегу. И он, одной не дрогнувшей рукой, раздвинул шиповник, а другой потянулся к рукояти меча. И рука его застыла в воздухе, потому что в эту секунду он осознал, что третьей рукой он все еще зажимает себе рот. Мгновенно проведя инвентаризацию всех своих частей тела, Иван обнаружил, что рука у рта была не его. Обнаружилось также еще нечто холодное и острое, уткнувшееся ему прямо в шею, что спокойствие ему отнюдь не добавило. Предпринять какую-нибудь глупость царевич не успел, потому что в этот же самый момент кто-то, предположительно хозяин неучтенной руки и холодного оружия, жарко дыхнул ему в ухо. «Иди вперед и не трепыхайся. Дернешься? Отрежу голову». Неестественно прямо, изо всех сил стараясь не делать лишних движений, боясь даже глазами повести, Иван попер прямо через кусты на полянку к костру. «Стой!» — скомандовал тот же голос. «Сколько вас здесь? Говори!» «Кого?» — попытался скосить глаза Иван. «Дурака не валяй!» — с угрозой предупредил голос. Иван вдруг подумал, что маньяк с кинжалом кажется едва ли старше его. Это придало ему некоторой смелости, и он, почти не дрожащим и не испуганным голосом, вдруг почему-то прошептал. «Я один. Я заблудился. Я на огонь пошел. Я ничего плохого не сделал. Я только переночевать хотел попроситься». Давление кинжала заметно ослабло. «Да ты впрямь не из них», — задумчиво проговорил голос. «Может, ты и вправду заплутал? Как тебя зовут?» «Его, царевич, из Лукоморья». Было слышно, как кинжал скользнул в ножны. «Да повернись уже!» — буркнул голос. Иван повиновался. Прямо перед ним стоял то ли юноша, то ли еще мальчик в холщовой рубахе, подпоясанной ремнем, на котором висели ножны с устрашающих размеров кинжалом, больше похожим на короткий меч. Вероятно, тем самым, который еще несколько секунд назад царапал шею царевичу. Темные штаны были заправлены в стоптанные, это было видно даже в темноте, сапоги, из голенищ которых торчало еще по одной рукоятке. Темно-русые до плеч волосы были перехвачены узким кожаным ремешком. Ничто не указывало на то, кем мог бы быть Иванов новый знакомец. «А ты кто?» — закончив осмотр, спросил Иван. «Отрок Сергий, степенно ответил подросток. А прозвание мое — волк, но меня обычно серым кличут, так что я привык. Ты тоже можешь меня так звать. Серый волк? Попытался пошутить царевич и тут же подумал, что, наверное, каждый, кому Сергий представляется, всегда говорит одно и то же, и ему стало немного неловко. Ничего. Как будто уловив его мысли, Серый поспешил успокоить Ивана. Не ты первый, не ты последний. Что сам он на язык просится, то и сказать не грех. А за прием неласковый ты уж прости меня. Не хотел я тебя пугать. А я и не испугался, — скинулся Иван. Просто народец тут всякий ходит. Не прерываясь, продолжал Серый. Что если не поостережешься, сам без головы останешься. Ну да ладно, что там говорить, садись давай. Вон мясо поспело, наверное. На костре, насаженной на прутики вперемешку с грибами, действительно поджаривалось мясо, нарезанное большими бесформенными кусками. Оленина? Спросил царевич больше для поддержания разговора, чем из любопытства. «Конина!» Бросил через плечо отрок, протыкая куски одним из сапожных ножей. «Нарежь пока хлеба, вон там, в суме возьми!» И ткнул ножом себе за спину. Переметная сума лежала рядом с седлом, с трехглавым лукоморским орлом. Из-под седла выглядывало нечто завернутое в плащ, по форме похожее на большое блюдо. При виде его догадка Ивана переросла в уверенность, и кровь бросилась ему в лицо. Но только когда на глаза Ивану попался огромный том, раскрытый посередине, обратив к черному беззвездному небу неровные гребешки выдранных страниц, он, не помня себя от ярости, вырвал из ножен меч, размахнулся и с диким воплем опустил его на спину волка.